Глава 25. Концерты музыкального общества. Осенью 1882 года мне минуло 16 лет. Нам взяли абонемент на концерты музыкального общества. Родители наши, как действительные члены, имели два кресла в первых рядах, а мы с Сашей и тетей Манечкой сидели на хорах. Эти концерты давались по-прежнему в зале дворянского собрания. После смерти Николая Григорьевича с осени 1881 года дирижировали этими концертами Антон Григорьевич, а затем Николай Альбертович Губерт, профессор свободного сочинения в Московской консерватории, друг Петра Ильича. К весне был приглашен на несколько концертов на опробу Макс Эрдмансдорфен из Занзерсгаузена, женатый на ученице Листа Паулине Фихтнер. Почему выбор остановился на немецком дирижере, не пойму и сейчас. Неужели не было либо одного, либо нескольких русских дирижеров, которые могли бы чередоваться? Как вспоминаю сейчас, Эрдмансдорфер был хлесткий дирижер с большим виртуозным опытом. Его исполнение нередко страдало дешевыми эффектами в стиле придворного оркестра какой-нибудь германской резиденции. Эрдмансдорфер и выходил первое время на эстраду с шапокляком и белыми перчатками в руке, так неподходяще к нашей белокаменной. У супругов Эрдмансдорфер были рекомендательные письма к мамочке и к тете Зине Якунчиковой, у которых и начали бывать. Также приглашались к директорам ИРМО Сергею Михайловичу Третьякову и Николаю Александровичу Алексееву. У них мы довольно часто вместе обедали. Эрдмансдорферу было тогда 32 года, а его жене лет 35. Жена его была красива, умна, как черт, и элегантна, как истая венка. Жили они в меблированных комнатах у Никитских ворот. Приехав к ним в первый раз с визитом, мы сразу заметили сидящего у окна Арно Гильфа, который, оказалось, жил в тех же меблированных комнатах. Вблизи и еще более при разговоре он нам страшно понравился. Мы как-то сразу подружились. Когда супруги Эрдмансдорфер у нас обедали, приглашала мамочка и Гильфа. Он говорил с лейпцигским, то есть саксонским диалектом. Мы с Сашей говорили по-немецки свободно, но с одзейским акцентом, над которым подсмеивались наши новые друзья. Мы невольно скоро отучились. Практика для нас в этом языке была громадная. Гильфу было 24 года. Он был очень умен, интеллигентен, хорошо воспитан, чрезвычайно музыкален и талантлив. Он начал часто приходить к нам по воскресеньям днем со скрипкой, и мы с ним часами играли сонаты Бетховена и особенно охотно сонаты Моцарта, а то засаживал меня за фортепиано одну и всего чаще просил ему играть Шопена. Иногда уходили мы в галерею. Картины Гильф очень любил. Случилось как-то, что в 3 часа, когда публика разошлась, мы начали играть в лошадки, рысью бегали по длинным залам, что при его кривой походке было потешно, и веселились мы как дети. Видались мы и в артистической после концертов. В антракте же он приходил к нам на хоры. Так пролетело 2 года. Почему-то в то время потребовали возвращения в Германию всех мужчин призывного возраста, и Гильфу пришлось уехать в Лейпциг. Прощаясь, мы расставались по его желанию навсегда. Он окружал меня большой нежностью, на которую я не находила такого же ответа в своем сердце. Всю ночь я безутешно плакала, ведь я теряла друга и почти что учителя по исполнению камерной музыки. Было нестерпимо грустно. Возвратившись в Москву, он к нам не зашел. Весной 1886 года, вспоминается, встретились мы в доме дяди моего Сергея Михайловича Третьякова на музыкальном вечере, на котором играл Ауэр и пела Климентова. Встретились мы так просто, тепло. Весь вечер сидели вместе, разговаривая о музыке и о Германии, которую я тогда уже знала по путешествию с родителями осенью 1884 года. Прошедшего или возможности повидаться мы не коснулись. Еще раз, совсем неожиданно, жизнь нас столкнула лет через 12 в Лейпциге, в доме музыкального писателя и критика Фритча, принимавшего деятельное участие в организации созданного Сашей Зелоти общества и Сашиного личного друга. Вернусь к Эрдмансдорфу. За годы его дирижерства мы переслушали много классической и романтической оркестровой музыки, не только первоклассной, которую мы знали по исполнению «Мамочки» и Елены Осиповны Риба, но и второстепенной, включавшей массу сочинений Рафа, Гольдмарка и других немецких авторов. Французы в то время почти совсем не исполнялись, а русские композиторы лишь изредка. Самым ценным для меня было знакомство с оркестровыми сочинениями Листа. Переслушали мы за те годы массу хороших и многих знаменитых артистов. Почти все концерты для фортепиано, скрипки или виолончели слышали мы в первый раз. Эрдмансдорфер становился благороднее и проще под влиянием серьезных требований русской публики. Приезжал на зиму в Москву, уезжая на лето в Баварию. Постепенно стали они бывать у нас реже, отчасти от того, что у них завелся большой круг знакомств, а отчасти главным образом от того, что нашему отцу года через два надоели слишком частые обеды с разговорами на иностранных языках, которые он понимал, но на которых не говорил. Мамочка говорила прекрасно по-немецки и по-французски. Эти смешанные разговоры были отцу утомительны и неинтересны. Он, помню, улыбаясь, как-то выразил это, напевая полуговорком из оперетки «Прекрасная Елена». «Много цветов, слишком много цветов». Отношения оставались дружественные. Русские музыканты, верные памяти Николая Григорьевича, ненавидели Эрдмансдорфера, немца, и мечтали видеть палочку Николая Григорьевича в руке русского дирижера. Было немало недовольства и интриг. Алексеев жаловался. «Я думал, что нет ничего хуже на свете гувернанток и кучеров, а теперь вижу, что артисты куда хуже». Сам Эрдмансдорфер был человек способный, но плохой дипломат. За него была дипломатична и ловка Полина Францевна, как звала наша дирекция его жену. Через нее Третьяков Алексеев вели свою политику в ИРМО. Когда Танеев по собственному желанию передал свой директорский жезл в руки профессора консерватории Сафонова, естественным образом и дирижерский жезл перешел в его руки. Казалось, наступила тишина и спокойствие. В действительности же лишь на самое короткое время. Сафонов был диктатором современного типа. Умел с невероятной ловкостью выводить из терпения опасных ему людей. Так ушел Чайковский, ушел Брандуков, ушел Зелоти. Танеев боролся не на жизнь, а на смерть, посадив себе сам беду на голову. С царством Сафонова прекратилась наша связь с музыкальным обществом. В январе 1892 года покинули мы с Сашей Зелоти нашу белокаменную... И, кажется, навеки.